25. После того, как Друз миновал укрепление и оказался по ту сторону вала, они ставят у ворот караулы и велят крупным отрядам находиться в определенных местах внутри лагеря и быть наготове. Остальные окружили плотной стеной трибунал. На нем стоял Друз, требуя рукою молчания. Мятежники, оглядываясь на толпу, всякий раз раздражались угрожающими возгласами. Наконец, воспользовавшись временным успокоением, Друз огласил послание отца, в котором было написано, что заботу о доблестных легионах, с которыми им было проделано столько походов, он считает своей первейшей обязанностью, и как только душа его оправится от печали, доложит сенаторам о пожеланиях воинов. А пока он направляет к ним сына, дабы тот безотлагательно удовлетворил их во всем, в чем можно немедленно пойти им навстречу. Решение всего прочего следует предоставить сенату, ибо не подобает лишать его права миловать или прибегать к строгости. Страница 20.